что ты кому-то нужна. Поэтому у нас с Сашкой случилось быстро. Да и другая есть сторона медали. Многие уже знали о наших отношениях, и никто из мужиков ко мне больше не приставал. В общем, покровительствовал он мне всюду. Конечно, мне надо было тебе об этом раньше сказать, но я же не предполагала, что ты все в один день устроишь. Не объясняться же мне в присутствии заведующей. Я боюсь потерять тебя. И если это случится, я не знаю, как смогу жить. Она закрыла глаза, словно ожидая удар. Карелин взял ее руки в свои. «Кто я такой, чтобы тебя судить? Ты правда любишь меня?» Линда кивнула, из-под ресничек выкатилась слезинка. «Ну что ты, моя вишенка, не надо, успокойся. Мы теперь вместе, да?» «Вместе. Будем драться до победы?» «Будем». Карелин крепко прижал ее к себе. Так крепко, что даже через джинсовую куртку она чувствовала удары его сердца. «Задавишь, медведь!» — шептала Линда, прижимаясь к нему всем телом. Она принялась покрывать его голову тихими поцелуями, а он целовал ее руки. И наступил полумрак, и они плыли вдвоем в этом полумраке. Иван перебирал волосы Линды, пропускал их сквозь пальцы, словно струйки песка. «Странно», — промолвила Линда. «Что?» — Карелин наклонился над ее лицом. «Странно устроена женщина. В молодости почти никакого удовольствия от любви. И только к 40, когда красота начинает уже отцветать, пробуждается страсть». «Не знаю», — ответил Иван. «Наверное, какой-то высший смысл в этом есть. Главное — рождение детей. А потом, когда долг выполнен, дается что-то вроде десерта на сладкое». Линда рассмеялась и уткнулась ему лицом в грудь. Они лежали, сплетясь, как две виноградные лозы, и не было им сейчас дела ни до завода, ни до угроз Фельдсмана. Им просто было хорошо вдвоем. Под утро Ивану приснился странный сон. Видел он сретенские поля, колеблющиеся густой травой. Одно поле было целиком выкошено, и лишь посередине его остался нетронутый участок в виде огромного креста. И этот крест жил, дышал, двигался под порывами ветра. «Почему его оставили? Почему не скосили?» — удивился Карелин и от удивления проснулся. Рядом дышала Линда. Он обнял ее и долго лежал и думал, к чему бы этот сон. 10 глава. Оргкомитет. Актовый зал школы был набит до отказа. Тут не то что яблоко, слива бы не упала. Народ гудел, переговариваясь между собой. Сретенские сидели рядышком и балагурили в полголоса. А народ все подходил и подходил. Кому не хватало места, разыскивали стулья и ставили их в проходах. Чтобы собрание для подготовки референдума было правомочным, требовалось 200 голосов. Но в актовый зал школы пришло более 500 человек. Собрание вел Карелин. Выступающих от городского комитета охраны природы, от клуба экологов, от здравоохранения набралось человек 15.